Два года тому назад в этой же зале был я публично опозорен директором. Рыдал и думал, никогда не подняться мне снова. Но все уносящее время унесло и мои слезы, и мое отчаяние. Поднялся я, и настала пора с той же кафедры, с которой топтали в грязь мое самолюбие, сказать мою последнюю школьную речь, полную гордых слов и сознания наших ученических заслуг. Привлечь к себе одобрительное внимание публики, быть может, той же самой праздношатающейся, беспечной публики, которая с любопытством наслаждалась моею беспомощную и жалкою слабостью два года тому назад. Читатель знает, почему я должен был хвастать своими заслугами, и не упрекнет меня за хвастовство. Но я не имею привычки маскировать свои чувства. Я краснел и конфузился, когда писал и заучивал речь, но лишь только вступил я в эту ненавистную мне залу и увидал толпу, без цели собравшуюся сюда, тогда во мне вдруг пробудилось какое-то нервное, раздражительное желание гордо поднять голову перед этой толпой, дозволяющей столько лет терзать ее детей варварам-учителям и любующейся, как позорит перед нею чужих сыновей. Я чувствовал, что речь заносчива и смела. По окончании акта я уже стыдился этого невольного чувства и снова любил и жалел эту публику, плохо воспитанную, бессильную по отсутствию общих взглядов и твердых убеждений, не умеющую устраивать свои дела. Опять видел в ней не стоглавое чудовище, а беззащитного ребенка, нуждающегося в добрых наставниках. После обычных директорских фраз с приседаниями и расшаркиваниями начались ученические речи. В первой латинской речи трактовалось о пользе изучения древних языков. Ее изложение было мертвое и вялое. Ученик считывал ее от начала и до конца. Видно было, что он не сознает того, что говорит. Директор был недоволен, публика зевала. За латинскую речью последовала немецкая, произнесенная Рейтманом сыном. Это были воспоминания о прелестях школьной жизни, о грустном чувстве, порождающемся в душе учеников при разлуке с училищем, с милыми стенами, охраняющими детей от житейских забот и волнений, с его учителями, заступавшими для детей место родителей, с любимыми братьями-товарищами. Вся речь состояла из цветов красноречия, риторической грусти. Калинин хохотал, как сумасшедший, комментируя шепотом каждое выражение и говоря мне, что Рейтман сейчас будет прощаться с розгами и пошлет воздушный поцелуй той скамье, на которой его растягивали при сечении. Воротницын уверял, что с ним дурно делается, а Розенкампф злился и весьма неприлично ругался. Речь кончилась. Рейтман сошел с кафедры и прямо попал в разверстые объятия своего родителя. «О, ду бист ein dankbares Kind! Ты благодарное дитя!» — восторженно произнес Рейтман Пер, слезливо высмаркиваясь и отирая табачным платком сальные губы, чтобы облобызать ненаглядное детище, которому во время учения ежедневно доставалось средним числом по две оплеухи. Публика была тронута. Вымученное красноречие увлекло и ее, о правде всего сказанного никто и не думал. Настала моя очередь. «Смелее», — шепнул мне Носович, когда я всходил на кафедру. Мой наставник и не воображал, что его воспитанник, и без этого ободрения был смелым и даже через меру смелым в эту минуту. Я начал говорить. Подобно Рейтману сыну, я толковал о чувстве грусти, пробуждаемой в выпускных учениках разлукою с товарищами, не окончившими учения, и с учителями. Объяснил, что это чувство было бы мелочно и не имело бы никакого значения, если бы оно было следствием простой привычки к одним и тем же лицам, а не вытекало бы из сознания, что мы были нужны этим личностям и пробудили в них своей деятельностью прочную и разумную любовь, и наоборот. Сказал, что только взаимная помощь, оказываемая людьми друг другу, оставляет в них прочные воспоминания и вполне оправдывает их слезы при разлуке. Затем я упомянул о благодетельном влиянии на нас директора, которое привело нас к сознанию необходимости помогать и облегчать тяжелый труд учителей. Описал наше предприятие, ход дела в течение двух лет и очевидную его пользу. Перечислил учеников, казавшихся ленивыми, и сделавшихся под нашим руководством прилежными. Доказал, что они и прежде были не ленивы и только требовали руководителей, чтобы сделаться лучшими воспитанниками. Исчислив пользу нашего дела, я объяснил, как легко его продолжать, потому что оно отнимает у старших воспитанников только один час в день и не может быть им в тягость. Между тем приносит пользу и им самим, давая возможность повторять давно пройденные и полузабытые начала наук и приучая молодых людей к деятельности. Я польстил директору, озабоченному процветанием школы, поблагодарил учителей за их поддержку во всяком благом предприятии и заметил, что родителям остается только благодарить их и своим сочувствием упрочить начатое. «Впрочем», — окончил я речь, — «дело так очевидно полезно, что положительно нет ни одного человека в школе, не сочувствующего ему, и потому, расставаясь с товарищами, я могу им пожелать одних успехов на избранном ими пути. Они, подобно нам, будут исполнителями идей господина Сарториуса, помощниками учителей и любимыми друзьями младших воспитанников. В день разлуки со школою им будет так же грустно, как нам, но и их утешит мысль, что, может быть, на всю жизнь сохранят о них воспоминания их маленькие друзья, как они сами сохранят воспоминания об учителях». Я кончил речь. Она произвела на присутствующих желанное впечатление. Сходя с кафедры, я увидел приближавшегося ко мне директора с сияющим лицом. Он крепко пожал мою руку и подвел меня к одному из попечителей училища. «Это, ваше превосходительство, один из исполнителей моих идей, дитя моего сердца», — сказал Сарториус. «Дельно, дельно, молодой человек. Старайтесь всегда заслуживать одобрения начальства», — густым басом наставляло меня его превосходительство. «Постараюсь», — отвечал я. «Передайте от меня мой поцелуй вашим друзьям». При этих словах особа приложилась губами к моей щеке.